Глава 43. Быстрая перепись показала, что домашнее хозяйство Гаррета лишилось нескольких посетителей. Некоторые, когда покойник показал мне список, были людьми, по которым я скучал. Некоторые вообще мне не знакомы. «Тинни так и не появилась?» — спросил я Синдж. «Это ничего не значит», — ответила она. «Тинни сообщили, что тут будут обсуждаться важные вопросы. Но сейчас середина рабочей недели, а объединенная переживает взрыв покупательской активности. Заметь, что люди, которые здесь были, по большей части не из тех, у кого есть обычная работа». «Да, верно. Благодаря Синдж такое объяснение казалось правдоподобным. Те, кто остался в доме, вполне подходили под ее аргументацию. Плоскомордый Тарп, возможно, упившийся до потери сознания, выглядел умилительно, похрапывая в кресле. И он, Сальватор, проявил храбрость, взяв без спросу письменные принадлежности Синдж и что-то царапал в переплетенной книге из чистых листов, которую повсюду таскал с собой. Он напомнил мне: «Ты говорил, что напишешь письмо, которое позволит мне повидаться с Тинни». «Говорил. Помоги мне развернуть этот стол, и я быстренько его настрочу». Я своял шедевр из 300 слов, который заставит Тинни наслаждаться перспективой того, что и он, Сальватор, захочет обсудить. Себя я не упоминал. Ничего не написал о том, где я, чем занимаюсь, почему и даже о своем здоровье. Она сможет выжать эти сведения из прилипала, если захочет. А он даст знать мне, насколько ее это заинтересовало. Если все пройдет нормально, я попытаюсь ускользнуть отсюда, чтобы провести с ней мирные переговоры. Количество гостей сократилось до Плоскомордого, нескольких крысюков и тех, кто оставался спокойником. Мне так и не выдалось случая поговорить с Джоном Растяжкой, пожаловался я. А хотелось бы поболтать о его неизвестных мне приключениях. «У него все отлично», — сказала Синдж. «Превосходно, учитывая, что он босс из боссов преступного мира крысюков, хотя прошло столько лет». «Примерно 3 года, так ведь?» «Из них только 1 год он провел боссом из боссов, но он первый среди своего вида». Синдж просияла от гордости. Ее брат был неоспоримым владыкой преступного мира крысиного народца. Она смотрела на меня так, словно бросала вызов. Пусть я только попробую отнестись к ее гордости без должного почтения. Я бы никогда так не поступил. Только не с ней. «Гаррет, будь добр. Присоединись к нам». Что-то я не слышал, чтобы Синдж упомянула, что не я один мигрирую во владение покойника. Когда мы с Синдж появились в холодной комнате, там, похоже, был не один труп. Никто не шевелился. От старых костей следует ожидать подобного, но Колда, Плеймет или лекарь должны были что-то делать. Синдж прямиком направилась к Плеймету, который определенно выглядел мертвым. «Я заставил мистера Колду дать ему дозу лекарства, предназначавшегося для мистера Дотса. Мы заставим зло послужить во благо, удерживая Плеймета, пока я сражаюсь с монстром, поглощающим его изнутри. Синдж, отправь одного из соседских мальчишек племени Кер доставить послание зятю Плеймета, управляющему конюшней. Ему не нужно знать, что происходит. Не вдавайся в описание деталей. Не делай намеков, что у нас есть большая надежда. Он почти наверняка сочтет обескураживающей перспективу выздоровления Плеймета». Судя по тому, что я знал о зяте Плеймета, покойник попал в самую точку. Сестра Плея была его единственной наследницей. У идиота ее мужа, наверное, уже выстроились в очередь покупатели конюшни. «Итак, что ты в действительности делаешь?» Я работаю внутри мозга Плеймета, чтобы прекратить боль, которая отвлекает его от того, чтобы взять остаток жизни в свои руки. Параллельно исследую познания мистера Колды в травах, надеясь обнаружить нечто именно против рака Плеймета. Есть успехи? Возможно. Но вместо этого сведения исходят из разума брата Хотта. Ему известен яд рептилии, который яростно атакует опухоль тканей. И где мы найдем яд ящерицы? Это тропические виды. В моем мозгу возник образ броско раскрашенного существа, напоминающего саблезубую игуану. Помню. Это создание по островам, опасная тварь. Стоит ей дохнуть, и тебе крышка. Как всегда, если нет свидетелей, способных тебя опровергнуть, ты преувеличиваешь. Тем не менее, яд очень сильный. Возможно, несколько особей живут в Танфере. В бизнесе Колды кто-то тайком держал таких ящериц. А может, кто-то из Детей Света, продающих диковинки богачам. В королевском зверинце есть дом экзотических рептилий. Ах, да! Члены королевской семьи собрали коллекцию странных созданий. У принцесс был специальный дом для мотыльков и бабочек. Никто из нас, низких типов, никогда не приходил посмотреть на подобные диковинки. У тебя есть связь с принцем? Можно сказать и так, в некотором роде. А я тем временем покопаюсь в брате Хотто в поисках полезных сведений, способствующих дальнейшему пониманию того, кто, что и почему стоит за злоключениями мистера Дотса. Почему бы просто не получить эти сведения в голове Морли? Эти плоды не произрастают там, чтобы их сорвать. Возможно, его ударил камень, упавший с неба, и он будет не в состоянии рассказать нам ничего, когда очнется. Но он очнется? В течение 2 дней. Возможно, раньше. Исходя из того, что брату Хотто известен яд, теперь ты можешь продолжать, Синдж. Он дал Синдж работу, не проконсультировавшись со мной. Я начинал чувствовать голод и не видел Дина. Теперь ты знаешь то же, что и я, но ничем не можешь посодействовать. Проверь мистера Дотса, иди на кухню, отдохни немного. Прежде чем уйти, я хорошенько рассмотрел Плеймета. Этот человек был одним из моих старейших и самых надежных друзей. Мы помогали друг другу бесчетное множество раз. Он ворчал, когда я о чем-нибудь его просил, но никогда не подводил меня. Я сделаю все, что смогу, чтобы быть ему таким же верным товарищем. Морли спокойно спал. Его лицо уже не было слишком бледным. Доллар Дэн сообщил, что Морли что-то сказал, одно слово, которое стражи не поняли. Прогресс. Дина я нашел на стуле за кухонным столом. Он спал, положив голову на руки. Я умял что-то безвкусное из собранных остатков. Кажется, я чем-то заразился от наших посетителей. Некоторые шмыгали носами. Что бы я ни подхватил, болезнь развивалась быстро. Поднимаясь по лестнице, я почувствовал слабость и подумал: это потому, что я выпил слишком много пива. Уже в полусне я уловил озабоченные мысли покойника. Его что-то беспокоило. Это смятение касалось всех нас, а не кого-то в отдельности.